Глава 10. Борт JSS-54AK-83KL-777 Корда. Подпространство. Уварраувуа. И ничего не 128, а 138. Вауравуа. Да точно я расслышал. Твой Шириевук недостаточно хорош, Хок. Или с его произношением что-то не то. Хотя тут у меня ошибка в расчетах. Избыток материалов получается. Нужно было медленнее проговаривать. Язык этих мохнатых на слух плохо воспринимается. Врурва. Блин, да знаю я, что практика необходима, знаю. Я почесал за ухом стилусом и начал черкать в датападе исправление с задачей из курса подготовки младшего командного состава Айлонской Новогвардии для снабжения инженерной роты на планетах тропического типа. Такие вот задачки мне подкидывал мой металлический преподаватель вместо положенных примеров по типу «из одной трубы втекает, из другой вытекает» или еще хлеще «с полтора землекопами». Так эта скотина с кристаллическими мозгами еще и на языке вуки все это мне в голову пытался запихнуть. Вот взбрело в его электронную башку, что именно этому языку я должен сейчас обучаться, как будто мне остальных не хватает. Я ведь помимо интергалакта знаю сефи, язык флакасов, наших ближайших соседей и конкурентной расы, и мандалорский, таких же и даже больших сволочей. Так я еще свой родной русский, китайский и немного японский знаю, пусть о таком и не подозревают в этой галактике. С учетом исправлений задача решена верно. Наконец согласился Хок с моими математическими расчетами и тут же уведомил. На следующий час у вас запланированы медитативные практики, герцог. Фух, ну слава силе. Хоть отдохну от его дюрасталевой тирании и занудливых подвываний на Шириевуке. Только от таких моментов мне начинают нравиться медитации. Никто тебя не трогает и не беспокоит. Помимо расслабленности можно обдумать много вещей, привести мысли в порядок и немного отдохнуть. Короче, медитации — это святое. В медитациях меня даже Страц пытается не доставать, отчего я уже подумываю увеличить время своего нахождения в медитативном трансе. Вот даже не знаю, хоть каким-нибудь Далай-ламой становись. Они ведь тоже часами на свой пупок втыкают. Говорят, что они умеют впасть в транс так, что могут замедлить в себе жизненные процессы до такого минимума, что это выглядит почти как настоящая смерть. Зато Страц, как ни странно, оказалась великолепным учителем. Даже лучше, чем Диас. Мигом мне объяснила все мои ошибки с телекинезом и за 3 часа научила, как все делать правильно. В принципе, я и так уже и без ее подсказок разобрался и понял, что делаю не так. Но все равно получилось быстрее, чем если бы я самостоятельно мучился над этой проблемой. И вот теперь рыцарь-джедай Риилла Страц взялась за меня всерьез. Не в плане еще больше меня затискать, хоть и этим направлением она никогда не пренебрегала, а в плане обучения силе. Оказалось, что эта джедайка преподавала материал и объясняла малопонятные вещи так, как это не мог Диас. Вот просто все по полочкам у нее расставлено и имеет систему. Все как мне нравится. Ведь я тоже тот еще остроухий перфекционист. Первоначально она прочитала мне лекцию на 2 часа о начальном развитии юного джедая и выделила 3 основных направления медитативных практик. Первое — это тутаминис, способность поглощения энергии. Любой энергии, начиная от ультрафиолетового излучения светила и кончая каким-нибудь жестким гамма-излучением или даже сгустков вражеских техник силы. Но тут нужно совсем уж монстром-джедаем быть. Казалось бы, что это по всем признакам обычная техника силы. А нет, все же это медитация такая. И если ты в ней достаточно развился, то ты — ходячая неуязвимость для всех видов энергетического оружия. Второе направление называлось «Курата Сальва» и выделялось в группу лечебных техник, или, если немного подумать, то в способность управления собственным организмом. На начальном этапе и для мелкого юнлинга эта медитация позволяла залечивать мелкие травмы, царапины, ожоги и ушибы. На высших уровнях Курата Сальва ты уже можешь достичь относительного бессмертия тела или законсервировать себя при смертельном ранении, пока не подоспеет помощь. В общем, медитация, предназначение которой твоя прокачка, познание собственного тела и его возможностей. И, наконец, третий вид медитации — Альтус Сапор. Та штука, что дает понятие о собственной силе и ее взаимодействии с силой великой. На самом деле одна из самых важных медитаций, которая позволяет расширить восприятие. Является тем, что изучается в Ордене джедаев абсолютно всеми адептами, независимо от талантов, предрасположенностей и количества мидихлориан. На начальных стадиях позволяет улучшить все твои способности в силе, немного увеличить потенциал и дает возможность изучать сложные техники силы. На высших ступенях освоения Альтус Сапор можно сливаться с окружающей силой. Что это значит, я так и не понял, но Стратс пояснила, что это возможность оставаться невидимым и необнаруженным абсолютно ни для кого, даже для электронных систем слежения. И объяснила, что это не техника сокрытия в силе, а нечто большее и грандиозное. Подытожив, энергия, тело и восприятие. Вот такие вот три медитативных столпа познания и обязательных пути развития для джедая. Эти виды медитации считаются основой, а остальное лишь производные. Видов-то медитации множество, но под каждым из них лежит одно из этих трех направлений, в свою очередь тоже опирающиеся на три основы, таких как сила, знание и самоконтроль. Я, в принципе, все это и в методичках читал, которыми меня Сайфодиас снабдил, но вот почему-то там все не было так по полочкам разложено и выстроено в систему. Почему я об этом у левой джедайки только сейчас узнаю? Сразу стало заметно, что самостоятельно, только по книгам и без наставников, обучиться силе не получится. Или тут нужно быть исключительно гением, а я на гения даже с натяжкой не тяну. Такая вот и не сказать, что сложная схема. Но, как и принято в подобных организациях, все это дело сдобрено морем философских взглядов на силу и горами моральных наставлений с чужими и иногда чуждыми принципами и взглядами на жизнь. А я сейчас, пусть и начинающий адепт, но и силу почувствовал, как и всякий с ней соприкоснувшийся, и, как обычный, по сути, разумный, почувствовал ее по-своему. Очень подозрительно применять для меня способы взаимодействия с силой, описанные другими, потому как, смотря на силу и ту бесконечность, что она показала, слыша ее шепот, я понял только одно. Для каждого это все индивидуально. Ты должен сам найти свой путь в ней, и она на нем тебе поможет. Будешь ты светлым джедаем, попадешь во тьму и станешь закоренелым ситхом, силе на это плевать. Только от тебя зависит, кем ты в итоге станешь. Так сказать, тебе предоставлена возможность создать свой билд. И, как я понял, тут более приемлема концепция равновесия. Чем больше ты светлый джедай, тем больше вероятность твоего падения на темную сторону. И от такой не очень приятной перспективы никто не застрахован. И чтобы изначально, с самого детства, быть темным адептом, нужно им родиться, что тоже не всегда означает, что ты будешь успешен на той стороне, где есть печеньки. Существует масса примеров из истории Ордена, где всякие там правители изначально темных рас становились великими джедаями. Но все равно других примеров намного больше. Отмороженный аскет, миролюб, всепрощенец, задавивший в себе все человеческое, имеет все шансы стать самым кровавым темным владыкой, что в тех исторических текстах, которыми меня снабдил Сайфодиас, происходило не раз и не два, и даже не три. Анализируя исторические эпохи, любой более или менее соображающий индивидуум поймет, что джедаи — самые главные смутьяны в этой галактике. Буквально ни одна масштабная войнушка без их непосредственного или косвенного участия не обходилась. Ситхи рядом с ними даже рядом не стояли и нервно курят по темным углам, как третьеклассники на перемене. Что уж говорить, что джедаи, собственно, ситхов и создали. Жила себе раса одаренных на Корибане, никого не трогали, тихо строили себе империю. А тут на тебе, джедаи прилетели. Вообще-то ситхи — это раса такая, но сейчас, в данный период времени, так называют только адептов темной стороны и даже применяют самоназвание расы как ругательство. Вот такие вот джедаи, в тесные ряды которых и я угодил. Стоит у кого-нибудь кукухи отвалиться или фляга засвистит, и все. Сливайте воду и новая галактическая бойня. Миротворцы, мля. Вздохнув от тяжких и абстрактных мыслей и вынырнув из бездонного океана силы, я открыл глаза и увидел сидящую напротив в позе медитации джедайку. Между прочим, пребывая в трансе, я ее уже чуял через силу. Собственно, она меня этому фокусу и обучила, как одному из первых упражнений в Тутаминисе. Там ведь нужно было почувствовать чужую энергию. Правда, рыцарь-джедай Риилла Страц совершенно терялась на фоне моего Хока, который постоянно был при мне, и у него этой энергии, как гуталина, просто завались и не в пример больше, чем у джедайки. Она терялась на фоне того, что в моем восприятии выдавал Хок. Его энергетическое сердце, вернее, его три энергетических сердца, выдавали в силе такой засвет, что Страц чуялась только как обладатель именно силы, а не энергии. Основной реактор в груди моего дроида-телохранителя сиял просто нестерпимо, даже ярче, чем реактор Корды, светившийся в моем восприятии ровным и мягким светом. Так еще и резервный работал на 0,5% мощности, как страховка, и чтобы его не нужно было аварийно запускать, да еще и мощный накопитель где-то конструктивно у него в пояснице давал тоже нехилое свечение. И это хорошо, что он сегодня без съемного корпускулярного щита на плече, который он повадился таскать на постоянной основе. У того девайса тоже реактор встроенный и чуть ли не мощнее такового у дроида. Вообще, как оказалось, у Хока с собой в его собственном багаже оказалось столько всяких специфических примочек, что я диву давался. Помимо целого арсенала дорогущего вооружения, у него в загашнике имелся мобильный блок гиперсвязи в виде металлического ранца сложной формы, куча съемных приспособлений на различные ситуации, запасные манипуляторы и самые востребованные детали от его платформы, а также резервные эмиттеры его основного дефлекторного щита. Нужно сказать, что когда я увидел своими глазами всю эту гору снаряжения и зипа, то поинтересовался составом того, что протащили на борт и остальные мои дроиды. На что Хок меня успокоил, что уже в их багаже распределен запас, из которого можно собрать еще 10 единиц платформ всех трех основных моделей. Только ядер, процессоров нет. Короче, можно будет восстановить любого дроида, даже если он раздолбан в хлам. Главное, чтобы бронекапсула с мозгами уцелела. В общем, действительно успокоил. Случилось, что запчасти для моих солдат ждать очень долго, а тут они уже под рукой, все как и положено в автономке. Хорошо, что Хок о таких вещах подумал, в отличие от меня, когда с Амкариса я очень поспешно улетел, почти сбежал. «Я чувствую, что тебя что-то гнетет, Элай», — констатировала джедайка, сидя напротив по-турецки с закрытыми глазами. «Да так, наставник Страц, неоднозначные новости с родины», — задумчиво ответил я. «Я могу чем-то помочь?» — наконец, открыв глаза, спросила она. «Вряд ли. Лучше расскажите о ваших спутниках. Я рыцарь Идиасе. Хотя я с ним и знаком уже довольно долго, но по-прежнему мало о нем знаю. Какой-то он странный, не очень приспособленный к жизни в обществе, как мне кажется», — попросил я. Джедайка насмешливо на меня взглянула, чему-то улыбнулась и начала рассказывать. «Саф, мы с ним учились в храме в одно время и немного дружили. Всегда был немного правильным и занудным и пытался подражать магистрам из высшего совета. Хотя как мечник и в силовых техниках он не блистал. Такой себе середнячок, но вот есть у него талант. Очень сильный талант. Сайфо очень хорош в предвидении, что в боевом, что в медитативном. Ему одно время даже прочили карьеру у звездочетов, ну то есть в корпусе равновесия. Асаф очень хотел стать рыцарем и даже напросился в падаваны, хотя это и не принято. Его взяла в ученики джедай-археолог-мастер Кастана, и, насколько мне известно, они очень долго мотались по всей галактике вдали от цивилизации на различных раскопках. Он только недавно стал рыцарем, пройдя все испытания, и это его 7-я самостоятельная миссия. Это все, что я могу сказать. Мы за последние 10 лет очень редко виделись. Хотя да, он немного диковатым стал. Закончила свой рассказ Страц. Хе, я немного смущенно улыбнулся, так как, на мой взгляд, устроил джедайке натуральный допрос, но и не собирался его останавливать. Это многое объясняет. А другие джедаи? Я их плохо знаю, и до этого совместных миссий у меня с ними не было. Дуку, ну он очень известен в Ордене. В 11 лет выиграл храмовый турнир среди юнглингов, что очень весомый показатель среди джедаев. Говорят, что он аристократ. Да по нему и видно сразу, хотя он этим и не кичится. И еще его обучал сам гранд-магистр Йода. Но еще раз говорю, я все равно его плохо знаю. Когда я была юнлингом, Дуку уже был падаваном, и они с магистром Йодой много путешествовали по галактике, появляясь в храме очень редко. Было заметно, что Дуку ей чем-то не нравится. Страц о нем рассказывала не с неприятием, нет, а так, с небольшой натяжкой, как будто он ее немного раздражает. И это мне не с помощью силы удалось почувствовать, а лишь наблюдая за ее живой мимикой. Сначала было подумал, что у нее какой-то интимный момент в отношениях с этим пижонистым джедаем, и Дуку каким-либо образом ее отшил, или же наоборот, уже она его послала, но не похоже, что-то другое. Когда это, интересно, они успели подцапаться? Хотя, когда я вспомнил обсуждение операции, где я в пух и прах разнес планы, разработанные Дуку с его падаваном и примкнувшим к ним Диасом, и где меня поддержала Страц, то можно догадаться, что именно там между ними и пробежала кошка. Слишком уж будущий граф Серрена самоуверен, хотя и в остром уме ему никак не откажешь. С нашими совместными аргументами он в конце концов все-таки согласился и принял доводы, которые рыцарь Страц выдвинула, основываясь на своих знаниях и менталитете местных жителей. Так что первоначальные планы по миссии пришлось кардинально перерабатывать, включать в них очень много дополнений, чтобы учитывать множество нюансов. А его падаван? Что из себя представляет Квай-Гон Джинн? Какой-то он нелюдимый и молчаливый слишком. Он мне вообще андроида под транквилизаторами напоминает. С азартом задал я очередной вопрос. «О, вот тут ты не прав, юнглинг», — насмешливо протянула она. «Под транквилизаторами, скажешь тоже. Падаван Джин, да будет тебе известно, очень непростой джедай. У него совместно с Дуку за плечами множество удачно выполненных миссий и проведенных переговоров. Только вот сейчас у Квайгона последняя миссия в качестве падавана, и после нее он будет проходить испытание на звание рыцаря. Потому он здесь такой излишне серьезный и сосредоточенный. Обычно Джин ведет себя как нормальный парень, да и джедай он очень талантливый. А если ты хочешь послушать многочасовые лекции о природе силы, философии нашего ордена или о правильном воспитании настоящего джедая, то тебе следует лишь упоминать в разговоре с ним о живой силе. «Нет уж, спасибо», — аж поморщился и содрогнулся я. «Хватит мне и от наставника Диаса подобных лекций». «Ха, вот и нашлось то, чем тебя можно пронять, Юнлинг», — воскликнула джедайка и коварно прищурилась. «Эй, а то, что вы за мной тут целую охоту организовали, это что, не считается, рыцарь-джедай Риил Лестрац?» — возмутился я. «Ну ты же такой милашка!» Жалостливо занудила она и стала тянуть ко мне свои хваталки. «Да чтоб тебя! Замуж тебе надо, барышня! Маленьких зеленых человечков воспроизводить, чтобы было кого вместо меня тискать!» Подумал я, уворачиваясь от хихикающей джедайки. Можно было подумать, что джедайка действительно надо мной издевается, но это было совершенно не так. Ей бы преподавателем или нянькой среди совсем маленьких юнлингов работать. Вот где она может раскрыть свой потенциал. Даже когда она за мной гонялась с целью поймать и погладить, она пользовалась телекинезом или своей джедайской чуйкой, попутно обучая меня этим же дисциплинам, но только в такой вот игровой форме. Всякий раз останавливалась, когда у меня что-то не получалось, и терпеливо объясняла мои ошибки. Правда, только после того, как я попадал в ее шикарные объятия. Но такими неудобствами можно было и пренебречь или перетерпеть. Однако и здесь не обошлось без моих особенностей. Хаттов телекинез и мой неправильный метод его применения. Ведь когда Страц за мной гонялась по коридорам Корды, я не стеснялся активно пользоваться своими силовыми плоскостями. Они, между прочим, совершенно невидимы и неразличимы на глаз. Никаких тебе искажений в воздухе, бликов, изменения цвета или иных визуальных эффектов. Вот только позже, когда я немного подумал, как именно джедайка реагирует на такие мои препятствия, которые я научился очень быстро выставлять в пространстве на траектории ее движения, пришел к выводу, что это мое изобретение можно применить и как оружие. Силовая телекинетическая плоскость у меня получалась пока небольшая по площади, максимум примерно с половину квадратного метра и овальной формы. Но зато я научился ставить такой своеобразный щит вертикально, а не так, как привык по горизонтали. И теперь я смотрел, как джедайка, пользуясь своим предвидением в силе, либо огибает мои вертикальные препятствия, либо буквально шарахается горизонтальных плоскостей и воспринимает их как опасность. Очень интересный эффект. Может быть, у меня получится ими предметы резать или вражин крошить на ломтики? Нужно еще потренироваться их ребром по ходу движения противника ставить. Короче, поэкспериментировать с различным положением в пространстве, воздействием на предметы и, наконец, постараться изменить форму на различную и более сложную геометрию. Зато у меня получилось разобраться и применить классический джедайский телекинез. Тот самый, что описан в методичке. На самом деле оказалось, что действительно этот прием не очень уж и сложен. И даже Йода со своим высказыванием прав, что веса нет, но масса, блин, никуда не делась. Чем массивней предмет воздействия, тем он, так сказать, более насыщен в силе, и работать с ним сложнее. Твоя невидимая рука ощущает в силе предмет, может его потрогать, изучить, обнюхать даже. Но вот взаимодействие руки прямо пропорционально массе предмета. Тут ничего сложного не предвидится, и проблема решается банальными тренировками и медитацией, чтобы тренировать такую свою своеобразную силовую конечность и расширять через восприятие силы ее возможности. Джедайка потом подробно объяснила, как со временем манипулировать уже дополнительными такими своими конечностями и увеличить реакцию со скоростью реагирования, когда нужно перехватить летящий в тебя предмет. И тут все зависит только от твоего контроля. В общем, телекинез — один из великолепных инструментов в тренировках силы, позволяющий расти над собой поступательно, но неумолимо, приближаясь к вершинам мастерства. «Не получается», — вздохнула Страц. «Вы опять используете свою силу, личную, и действуете, как привыкли с обычным телекинезом, рыцарь Страц. Я же вам говорил, что нужно внешнюю силу использовать, которая везде вокруг здесь есть». Терпеливо и уже в пятый раз стал объяснять я. «Но как это у тебя получается?» Выделив тебя, воскликнула она. «Да блин, через восприятие. Меня же этому в самом начале научили. Ведь силу вокруг вы чувствуете?» Начал заводиться я. «Чувствую, конечно, но я с ней могу работать только через свою силу, как ты говоришь, личную. Так абсолютно все делают. Ты же работаешь напрямую только своей волей и сознанием. Вот и получается, что у меня не получается», — вздохнула она. «Очень ты необычный, Юнлинг. Ведь так никто в Ордене не умеет, а такая техника силы может пригодиться, и ее необходимо изучить». «В Ордене, может быть, и не умеют, а вот рыцарь Диас рассказывал мне про монахов Бенду и то, что они тоже используют телекинез как щит. Может быть, они на таких же принципах действуют?» Парировал я, так как перспектива стать наглядным пособием и объектом изучения меня совершенно не прельщала. «Бенду? Бенду? Нет, не помню», — задумчиво бормотала она. «Нужно будет в архивах храма покопаться, когда с миссией вернемся». Она о чем-то напряженно думала, но ее размышление прервал Хок, заявив, что у герцога, то есть у меня, наступил очередной урок. Между прочим, эта зеленокожая девушка-джедайка повадилась присутствовать при моих лекциях, которые читал мне мой дроид, и с удовольствием их слушала. На мой вопрос, какого хатта ей это нужно, она ответила коронной фразой всех джедаев, что «нет неведенья, есть знания», и заявила, что она представления не имеет о тех вещах, что до меня пытается донести мой металлический препод. И в храме, подобные моим лекции, ей преподавали совершенно по-другому. Например, Хок читал мне очень много политологии, социологии и густо перемешивал это все техническими дисциплинами и военным делом с историей галактики. А недавно и по моей просьбе стал преподавать мне основы пилотирования, хоть я еще совсем не приспособлен для таких вещей. Мой организм по возрасту и телосложению не предназначен для пилотирования истребителей из-за перегрузок, но прекрасно подходит для управления, допустим, той же Корды. К сожалению, рулить в одиночку каким-нибудь звездным разрушителем или линкором у меня не выйдет, там несколько пилотов нужно. А вот корветом или легким крейсером, где для пилотирования достаточно одного разумного, в самый раз. «Почему это мне не ясны задачи вашей миссии? Вполне все понятно, рыцарь Дуку. Я, конечно, совсем еще мал, юнлинг, пятилетка и вообще сопляк, но даже мне понятно, что при данном плане вы добьетесь лишь тактического решения, а не стратегического», — насупленно пробормотал я. «Поясните свою мысль, ваше высочество», — с интересом разглядывая мою мелкую личность, предложил саруманистый джедай. «Вы просто не можете поставить себя на место всех этих преступников, что неудивительно. Вот смотрите, если рассмотреть всю эту преступную организацию в целом, то у нее очень устойчивая структура с множеством всяких дублирующих синдикатов. Если, как вы предлагаете, арестовать и посадить руководителей и обезглавить ведущую группировку, то на ее место тут же придут конкуренты». Рыцарь Страц дала подробный расклад по расстановке сил не только на Зайгеррии, но и в окружающих секторах. Даже силовой акцией проблему не решить. Организация очень быстро восстановится. «И у вас, несомненно, есть решение», — немного насмешливо констатировал Дуку. «Всю преступность не искоренить никогда, Юнлинг. Джедаем только и остается стоять на страже спокойствия в галактике и неустанно бороться с проявлением пороков разумных. Вставил свои 5 децикредов Квай-Гон. Я с интересом посмотрел на Джина. Он действительно такой на самом деле или сейчас дурака валяет? По его флегматичной роже не понять. «У меня есть целых 2 решения, рыцарь Дуку». Повернувшись и как можно более холодным тоном заявил я. «Ну надо же, 3 взрослых джедая, которых может научить, как правильно поступать обычный юнлинг», саркастически ухмыльнулся Дуку. «Он не обычный юнлинг, рыцарь Дуку, и я успел в этом убедиться», задумчиво рассматривая голограмму схемы преступного синдиката, пробормотал мой наставник. «Я думаю, что нам стоит его выслушать. Несмотря на свой возраст, Элай более чем трезвомыслящий и разумный». «На одной очень далекой-далекой планете говорят, что устами младенца разговаривает истина. Насупленно просветил я всех присутствующих земной мудростью. И да, как я уже сказал, есть 2 решения. Одно относительно долгое, но позволяющее избавиться от первопричины данной проблемы. А другое более быстрое, но немного незаконное и позволяющее решить ту самую тактическую задачу нашей миссии. А если совместить 2 этих направления, то можно разгромить этот наркокартель раз и навсегда». «Ну что ж, мы вас слушаем, ваше высочество», скрестив руки на груди и выжидательно глядя на меня, предложил Дуку. Я оглядел всех джедаев, которые с различными выражениями на лицах ждали мои предложения, и начал рассказывать. Первое. Я тут недавно узнал, что у ордена джедаев есть джедаи-фермеры или джедаи-агрономы, не знаю, как правильно. В общем, одаренные, которые выводят новые сорта растений и напрямую работают с различной флорой с помощью силы. Так вот. Почему не послать такого джедая, чтобы он устранил саму первопричину? Я знаю, что таким образом возможно изменить генокод растений и, например, внести изменения в ту самую Сансанну, из которой и делают спайс. Как сказано в тех материалах, что передал мне наставник Диас, потребуется всего 3 поколения Сансанны, чтобы растение полностью поменяло свои свойства. Это все равно лучше, чем уничтожение теплиц и плантаций. Сансанна вырастет заново, но у нее есть жесткий ареал обитания, ограниченный винтуином. Она больше нигде не растет. Я прервался, чтобы посмотреть реакцию джедаев на мою идею, и увидел, что они наконец-то стали воспринимать мои слова всерьез. И второе. Чтобы справиться с преступным картелем, достаточно лишить его денег. До их счетов не добраться. Банковский клан не позволяет такие вольности не то что республиканской юстиции, но даже нашему ордену. Финансы — это священная банта всей республики, и доить ее позволено только ей. Решение на манипуляции с чужими счетами может принять только сенатская комиссия, что подразумевает волокиту, затягивание с решением и другие растянутые временные рамки. Нам это не подходит. Но по умолчанию у таких преступных организаций, с которой мы сейчас имеем дело, просто обязаны быть огромные объемы наличности. Отмыть быстро эти деньги — нелегкая задача. А по добытым сведениям мы точно знаем, где их хранят. Так что получается, если лишить преступников денег, то они друг с другом просто передерутся, и синдикат развалится сам собой изнутри. Ведь расчеты со своими рядовыми сотрудниками они производят именно наличными дотари, ну или пегаттами. Точно не знаю, в какой валюте происходят платежи со всякими там пушерами и курьерами. «Ты предлагаешь простое ограбление, Элай?» с ошарашенным выражением на лице воскликнул Диас. «Ну, если вы считаете себя грабителем, наставник, то да. А вот если джедаем и официальным представителем Ордена и Республики, то это будет не ограбление, а законная операция по конфискации денежных средств», едко ответил я. «Нужно решить, как будет проводиться операция. Тайно или официально? Во втором случае можно запросить помощи от орбитальной группировки республиканских сил юстиции, которая висит над Зайгеррией еще со времен, когда эта планета была империей работорговли всего внешнего кольца. Но если вас еще интересует мое мнение, то лучше воспользоваться всеми нашими наличными силами, которые присутствуют здесь, у меня на борту. Иначе велика вероятность утечки информации и провала миссии. И тогда еще один момент нужно будет решить. Момент с моим статусом. «А что не так?» — с любопытством спросил Эстрац. «А как вы думаете, где вы сейчас все находитесь?» Включив всю свою гордость и высокомерие, спросил я. «На территории вашего герцогства, видимо. Ведь так, ваше высочество герцог Джет?» Задумчиво теребя свою бородку, даже не спросил, а утвердительно постановил Дуку. «Вы совершенно правы, ваше сиятельство, Ян Дуку граф Серрена», с легким поклоном ответил я. От такого моего неожиданного раскрытия его инкогнито он только лишь слегка поморщился, но стал разглядывать меня с еще большим интересом и внезапно спросил. «Что вы хотите, герцог?» «Я хочу свою долю», — растянув в белозубом оскале свою татуированную рожицу, ответил я и пояснил. «Как оказалось, содержать собственный корабль отнюдь не дешевая забава, а орден не будет ее оплачивать. Корда — частный корабль, и таковым останется впредь». «О, сила!» — вздохнув, прошептал Диас.